Глава 17. Как-то после обеда в усадьбу пришел известный своей кротостью Эрки Анти из Юханпетти. Вежливо поздоровался со всеми, включая слуг и детей, всем и каждому пожелал мира, любви и покоя. Он был слеп на один глаз. Несчастный случай в детстве. Глаз не только ничего не видел, но и постоянно стремился вытечь, поэтому он то и дело вытирал его цветным лоскутом. Эрки Анти достал из торбы сверток. Там лежало что-то белое и на вид довольно твердое. Он вынул нож, отрезал кусок и протянул мне. Я начал жевать, и во рту тут же запахло горами и фьордами. Этот запах ни с чем не спутаешь. «Сушеная треска», — улыбнулся он. «Прямо из Норвегии. Друзья по вере поделились». Прост попробовал и сморщил нос. Для такого лакомства нужны молодые зубы. «Для странников вещь незаменимая, силу дает». «Ну хорошо. Расскажи же, дорогой мой Эрки Анти, расскажи поскорей, как идет наша работа в норвежских Палестинах». Они вполголоса беседовали, а я не мог понять, чем пахнет. Брита Кайса жарила какие-то зерна, и от них исходил странный, ни на что не похожий аромат. Потом смолола, бросила помол в медную узкую кастрюлю, залила водой, вскипятила, разлила по специально принесенным для такого случая фарфоровым чашкам и поднесла дорогому гостю и мужу. Налила и мне в мой самодельный ковшик. «Я пристрастилась к этому декокту», — сказала она и не смогла сдержать улыбку. «В лавку иногда завозят, и тут-то я уж не упущу случай». Странный напиток, черный, маслянистый, с необычным вкусом, тяжелым и смолистым. А запах чем-то напоминает багульник. «Кофе!» — восторженно вздохнул Эрки Анти. «Надо же!» Брита Кайса покосилась на мужа и довольно усмехнулась. «Я-то просто дрожу от одного запаха, а супруг мой нос воротит. Ну что ж, пусть дымит своим табаком, а нам, женщинам, тоже охота чем-то поразвлечься. Но что правда, то правда, и запах, и вкус очень важны. Они приносят ощущение уюта и тепла. Тепло и уюта, а что еще нужно от жизни?» Эрки рассказывал, как идет работа по пробуждению с норвежской стороны. Но есть и тревожные новости. И скауту Кейну. «Саамы, из тех, кто приобщился к учению, беспокоятся. Вернее, бузят. Сорвали, к примеру, службу Андреаса Квале в Шерве». «Да, мне уже написали», — кивнул Прост. «Епископ Юэль послал в Каутокейно другого пастыря. Посчитал важным, чтобы он говорил по-саамски. Нильс Стокфлет». «И правильно сделал», — одобрительно кивнул Прост. «Как может пастор тронуть сердце прихожанина, если не говорит на его языке?» «Но не в этом случае», — огорченно покачал головой Эрки Анти. «Ох, не в этом случае». Хаетта, Сомбе, Спейн и еще несколько пошли к пастору в усадьбу узнать, разделяет ли он их веру в пробуждение. А Стокфлет отказался. «Нет, — говорит, — не разделяю. Тут они начали орать, дескать, уходи, ты нам послан дьяволом». «И все это происходит в пасторской усадьбе?» «Ну да, у него, у Стокфлета. Сами пришли в чужой дом и никак не могли остановиться с руганью и проклятиями. Пришлось послать за исправником. Там теперь новый, Ларс Юханбухт. Кое-как выпроводили. И эти самые сочувствуют нашему движению. Да-да, они тоже за пробуждение, как вы и я. А потом, уже в церкви на проповеди, там уже женщины начали протестовать. И он, представьте, отказался их причащать. Вы, говорит, отрицаете Христа. Что тут началось, господин Прост? Все кричат, и женщины, и мужчины. Стокфлет читает свою проповедь, а ни слова не слышно из-за крика». Прост задумался. Брита Кайса отхлебнула кофе и покачала головой. «Что-то не так с вашим движением». «Движение тут ни при чем», — возразил Прост. «Ни при чем? А откуда тогда все эти ссоры?» эти беспорядки?» Эркианти не поднимал головы, с озабоченным видом разглядывал единственным глазом столешницу. «А что вообще говорят люди?» «Там у вас?» — спросила Брита Кайса. «Что они говорят о движении?» «Не знаю, могу ли я». «Конечно, можете», — ободрила его жена просто. «Говорите, как есть». Эркианти опять вытер глаз, будто тот, не дождавшись напарника, заплакал в одиночестве. Скомкал платок и неохотно сказал. «Многие нас обвиняют. Лжеучения, говорят. Мы на побегушках у дьявола, лжепророки, хотим разрушить церковь. Эти слухи распространяют наши враги», — оборвал его Прост. «Я знаю, знаю. Я-то знаю. Нам бояться нечего». «А если враг среди нас?» — возразила Брита Кайса. «Если в наши ряды затесалось зло, как нам защищаться?» Эркианти исчез так же скромно и незаметно, как появился. Ушел к себе в Юханпиетти. Вечером уже в постели Брита Кайса обратила внимание. Муж обеспокоен. Положила руку на грудь. Сердце билось сильно и неровно. «Мне надо ехать в Каутокейно», — твердо сказал он. «К зиме все успокоится», — попыталась она его утешить. «Кажется, весь мир противится пробуждению, которое я проповедую». «Не весь. За тобой идут тысячи». «Я это не замечаю. Где они, эти тысячи? У меня, знаешь, чувство, будто я один. Я один, а передо мной дракон. Но мы победим». «Думаешь? А ты? Ты так не думаешь?» Прост глубоко вдохнул и ощутил в душе бесконечную пустоту. Он чувствовал себя, как дом с выбитыми окнами, где ветер носит по полу сухие листья. «Мы победим», — повторила Брита Кайса. «Все наладится. Подумай сам. Благодаря тебе даже бедняки обрели надежду и утешение». «И что?» «Посмотри хотя бы на Юсси. Он уже читает и пишет лучше, чем богачи в Паэле». «Да, мы зажгли факел», — ответил Прост. «Наш факел горит, он греет и освещает путь. Но огонь — штука обоюдоострая. Неосторожное движение и пожар. Спи, дорогой мой муж». Он взял ее за руку так нежно, как брал когда-то, когда они были женихом и невестой. Легонько сжал и долго-долго не отпускал.